Глава 36. Ярослава. Утро выдалось каким-то особенно тихим и спокойным. Солнечные лучи пробивались сквозь занавески, рисуя теплые узоры на стенах моей спальни. Я лежала, не открывая глаз, боясь пошевелиться и разрушить эту зыбкую иллюзию покоя, которая окутала меня после всего пережитого. Но я понимала, что это не иллюзия, это правда, это реальность, это жизнь после кошмара. Телефон на прикроватной тумбочке тихо завибрировал, заставив мое сердце подпрыгнуть. Я быстро взяла его в руки и увидела сообщение от Дамира. «Через полчаса буду, собирайся. Никаких отговорок». Я улыбнулась, чувствуя, как внутри все сжимается от сладкого волнения. Он за всю жизнь не изменился. Такой же властный, резкий. Но почему-то именно это сейчас меня так радовало. Сердце застучало чаще. Я быстро поднялась, подбежала к шкафу, лихорадочно перебирая вещи, будто впервые в жизни собираясь на свидание. Остановилась на светлом платье, которое давно лежало в шкафу, будто дожидаясь своего часа. Когда я вышла из комнаты, в гостиной уже сидел Илья с чашкой кофе в руках и внимательно смотрел на меня, приподняв бровь. «Ты куда это собралась, красавица?» — спросил он с легкой усмешкой. Я почувствовала, как слегка краснею и пожала плечами, пытаясь выглядеть спокойно. «Дамир написал, приедет через полчаса, хочет поговорить. Ты же и так все знаешь, хитрый лис». Илья усмехнулся и покачал головой, ставя чашку на стол. «Значит, поедете куда-то разговаривать?» «Ну-ну», — протянул он, сверляя меня пристальным взглядом. «Только имей в виду, если опять во что-то вляпаешься, я лично вас обоих прибью». «Да ладно, Ильюша!» Я рассмеялась, чувствуя легкость и тепло от его подколок. «Теперь вроде бы уже не во что вляпываться. Все плохое закончилось». «Надеюсь», — серьезно ответил он. «Я очень надеюсь на твое благоразумие. Не будь к нему строга, ладно?» Я подошла и крепко его обняла, сказав тихо. «Обещаю, братишка, теперь все будет по-другому». Он потрепал меня по волосам и улыбнулся чуть теплее. «Я рад за тебя, правда». В этот момент раздался звонок в дверь. Я вздрогнула и поспешила к выходу, а сердце снова забилось с невероятной скоростью. Открыла дверь и замерла, встретившись взглядом с ним. Дамир стоял напротив, и одного только его взгляда у меня подкашивались ноги. Глаза его горели. Лицо было серьезным, но взгляд был таким глубоким и проникновенным, что я едва могла дышать. «Привет», — сказал он хрипло, словно сдерживая эмоции. «Готова?» Я кивнула, не в силах сказать что-то внятное, и шагнула за порог. Мы ехали в тишине. Дамир молча смотрел на дорогу, а я чувствовала, как между нами повисло что-то недосказанное и невероятно важное. И только когда мы оказались на знакомой набережной, в том самом месте, где когда-то были молоды и счастливы, он, наконец, заговорил. «Я не умею подбирать слова, ты знаешь». Начал он тихо и хрипло, глядя прямо перед собой. «Я даже не знаю, как все это правильно сказать. Просто хочу, чтобы ты меня выслушала». Я посмотрела на него, ощущая, как сердце снова колотится, а в груди становится тесно от переполнявших эмоций. «Я слушаю», — сказала я почти шепотом. Он развернулся ко мне, его взгляд был серьезным и глубоким, таким, от которого невозможно отвести глаза. «Я совершил много ошибок в жизни, много. И больше всего я жалею о том, что когда-то отпустил тебя. Яра, я должен был бороться за тебя еще тогда, но... Я был идиотом. Я думал, что так будет лучше для всех. Я ошибся и чуть не потерял тебя навсегда». Его голос дрогнул, и я увидел, как тяжело ему дается каждое слово. «Я люблю тебя, понимаешь? Люблю так сильно, что это сводит меня с ума. И я не хочу больше никогда тебя терять. Я прошу у тебя прощения за каждую секунду, когда заставил тебя сомневаться. За каждую твою слезу. За каждый страх, который ты пережила из-за меня». Я смотрела на него и чувствовала, как слезы наворачиваются на глаза. «Ты уже получил мое прощение», — прошептала я едва слышно. «Когда пришел за мной, когда спас. Я давно все тебе простила». Дамир сжал мою руку, переплетая наши пальцы, посмотрел так серьезно, как никогда прежде. «Тогда дай мне шанс исправить все окончательно. Выходи за меня замуж. По-настоящему, без угроз и условий. Просто ты и я. Официально и навсегда». Я сначала замерла, удивленно глядя на него, а потом не удержалась и рассмеялась тихо, с облегчением и радостью. «Дамир, ты серьезно сейчас? Мы уже женаты по никаху. Забыл?» Он усмехнулся и покачал головой, сжимая мою руку крепче. «Никак это одно. Я хочу, чтобы все было по-человечески. Без перестрелок, без погони. Просто свадьба, платье, кольца и наша семья рядом. Нормально, как у людей, понимаешь?» Я снова рассмеялась, почувствовав, как внутри меня наконец-то все стало на свои места. «Хорошо, тогда я согласна. И на платье, и на кольца, и на нормальную свадьбу». Его взгляд вдруг стал лукавым, а на губах появилась знакомая ухмылка. «Вот и умница. Ты же не против, если мы эту самую свадьбу начнем репетировать прямо сейчас?» «Ты неисправим», — усмехнулась я, ощущая, как щеки начинают гореть. «Но я, пожалуй, не против». Его руки легли на мою талию, притягивая к себе ближе. Губы накрыли мои губы в поцелуе, от которого у меня закружилась голова и стало трудно дышать. Теплая ладонь прошлась по моей спине, а голос прозвучал низко, хрипло и страстно. «Я так долго этого ждал, Яра, что теперь никуда не отпущу тебя». Я обняла его крепко, растворяясь в этом объятии, осознавая, что теперь все изменится. И теперь все дни и ночи будут только нашими, полными страсти, любви и бесконечной нежности. И теперь уже ничего не могло этому помешать.